«Опять?» — вскричал Бюсси, в груди которого невольно дрогнуло сердце. «Извините, но...» «Что такое? Не за ревнивцем ли вы подсматривали в то время, когда увидали миньонов, поджидавших меня?» «Именно. Следовательно, ваша незнакомая красавица живет близ Бастилии?» — спросил Бюсси. «Да». «В такой части города легко можно попасть под нож ревнивца. После того вечера вы не были там?» «Был. Вчера». «Что ж?» «Я увидел человека, который как будто чего-то искал и который, вероятно, заметил меня. Встал возле самой двери и не отходил уже оттуда». «Этот человек был один?» «Да, с полчаса». «А потом?» «Потом к нему подошел другой человек с фонарем». «Ага. Тогда человек в плаще», — продолжал принц. «Плащ был на первом?» — спросил Бюсси. «Да. Тогда человек в плаще и человек с фонарем стали разговаривать и, по-видимому, решили остаться тут на всю ночь. Это надоело мне, и я воротился домой». «С намерением отказаться от интриги?» «Конечно. И прежде, нежели я решусь войти в этот дом, который очень похож на притон разбойников, вы посылаете туда на пробу одного из друзей своих?» «Друг этот, не будучи принцем, не имея стольких врагов, как я, и более привыкнув к подобным приключениям, может узнать меру опасности, которой я могу подвергнуться, и уведомить меня о том». «На вашем месте, ваше высочество», — сказал Бюсси, «я бросил бы эту женщину». «Ни за что на свете. Она слишком хороша». «Да вы сами говорите, что едва заметили лицо ее». «Я видел ее столько, что мог рассмотреть прелестные светлые волосы». «А? Очаровательные глаза». «А? Цвет лица, какого мне не случалось еще видеть. Дивную талию. А? Ты понимаешь, что от подобной женщины трудно отказаться. Понимаю, ваше высочество, и вхожу в ваше положение». Герцог искоса посмотрел на Бюсси. «Честное слово», — сказал последний. «Ты смеешься?» «Нет. И в доказательство моего участия, так и быть, готов принять на себя ваше поручение». «Так ты передумал?» «Передумал. Скажите мне только, что надобно делать?» «Ты должен спрятаться на некотором расстоянии от двери, которую я тебе укажу. И если в нее войдет мужчина, пойди за ним и узнай, кто он». «Хорошо. Но если он захлопнет за собой дверь?» «Ведь я тебе сказал, у меня есть ключ». «Ах да, я забыл. Но вот в чем дело. Если ключ подходит и к другой двери, если я войду не туда, куда следует?» «Ошибиться нельзя. Эта дверь ведет в коридор, в конце коридора налево лестница. Подымешься на 12 ступеней, там опять коридор. Но как же вы все это знаете, если, как говорите сами, никогда не бывали в этом доме? Ведь я тебе говорил, что подкупил служанку. Она мне все объяснила. Тидье! Как хорошо быть герцогом! Так все само и идет к вам. Я, например, должен бы был сам отыскивать дом, найти дверь, попасть в коридор, сосчитать ступени. Это отняло бы у меня много времени, и, кто знает, удалось бы еще. И так ты согласен? Разве я могу в чем-нибудь отказать вашему высочеству? Только вы сами укажите мне дверь. Изволь. Возвращаясь с охоты, мы сделаем круг. Проедем через Сент-Антуанские ворота, и я покажу тебе дом. Прекрасно. А что мне делать с мужчиной, если он придет? Ничего. Пойди только за ним. Узнай, кто он. Это сложно. Если же, например, этот человек до того осторожен, что не пустит меня наверх и спросит, зачем я пришел, тогда делай, что тебе заблагорассудится. Как будто бы я действовал от себя. Совершенно верно. Будет исполнено. Только никому ни слова. Никому. Честное слово дворянина. И никого не бери с собой. Я пойду один, клянусь. И так решено. Мы объедем кругом Бастилии. Я покажу тебе дверь. Ты придешь ко мне, я дам тебе ключ. И сегодня вечером я займу пост, ваше высочество, решено. Бюсси и принц присоединились к охоте, который де Монсоро управлял с искусством гениального охотника. Король был в восторге от всех его распоряжений. Олень, гонимый 2 часа, пробежавший около 5 лье, показавшийся охотником более 20 раз, как бы нарочно дался в руки королю. Де Монсоро получил благодарность от короля и герцога. Я не заслуживаю похвал вашего высочества, — сказал он последнему, — потому что вам обязан этим местом. — Но вы знаете, — сказал герцог, — чтобы вполне заслужить расположение короля, вы сегодня вечером должны ехать в Фонтенбло. Королю угодно начать охотиться там послезавтра. Охота будет продолжаться несколько дней, потому что одного дня недостаточно, чтобы познакомиться с тамошним лесом. — Знаю, ваше высочество, — отвечал де Монсоро. — Экипаж мой уже готов. Я еду ночью. «Теперь вам не будет отдыха, господин де Монсоро», — сказал Бюсси. «Вы желали быть егермейстером и получили это место, с которым сопряжены, по крайней мере, 50 бессонных ночей в году. Хорошо еще, что вы не женаты». Бюсси смеялся, говоря это. Герцог же устремил проницательный взгляд на обер-егермейстера. Потом поскакал к королю, поздравить его насчет перемены, произошедшей в его здоровье со вчерашнего дня. Что же касается Монсоро, то при шутке Бюсси лицо его еще раз покрылось той отвратительной бледностью, которая придавала ему такой страшный вид.